Не беспокойся, будем считать за счастье, если я не застряну на каком-нибудь совещании. Я постараюсь к 12 освободиться, чего бы мне это ни стоило. Хиллари рассмеялась. Попрощавшись, Джон с улыбкой положил трубку. 2 дня, отделявшие его от встречи с Хиллари, казались ему вечностью. Глава 33. Как Хиллари и предполагала, Александра поехала на похороны Артура главным образом ради Меган, а потом они и Джон на лимузине вернулись в Нью-Йорк, и вечером 3 сестры в последний раз ужинали вместе. Меган в полночь улетала в Кентукки, Александра познакомила ее с Маргарет и девочками. Вечер прошел очень мило, хотя Меган была несколько подавлена. Для нее эта неделя была странной. Она вдруг обнаружила своего отца, которого прежде не знала, а потом, пару дней спустя, он умер у нее на руках. Но самым большим подарком, который он ей оставил, были 2 ее сестры. Они говорили о доме, который им завещал Артур, о том, как его использовать. Артур оставил достаточно средств на его содержание, остальная часть его наследства должна была быть поделена между ними 3. Родственников Артур не имел. Александра предложила совместно провести там часть следующего лета. «Мы могли бы делать так каждый год. Пусть это станет традицией», — воскликнула она радостно. Меган улыбнулась. «А можно мне будет привезти с гор пару кавалеров?» «Почему бы и нет?» — с таинственным выражением лица поддержала ее Хиллари. Она радовалась перспективе ланча с Джоном Чепменом, но сестрам ничего об этом не сказала. Во-первых, она стеснялась, а во-вторых, опасалась, что они заподозрят, что она к нему неравнодушна. Хиллари и Александра в 11 часов отвезли Меган в аэропорт, а потом вернулись в город. Хиллари, высадив младшую сестру у гостиницы, поехала домой. Обе ужасно устали. Для них всех неделя получилась очень волнительной. Александра мечтала пораньше лечь спать. Свет в ее комнате горел, хотя дверь была закрыта. Маргарет явно уже легла, однако по комнате кто-то ходил. Александра слышала это, стоя у двери. Вдруг она открылась, и перед Александрой предстал ее супруг. Он только что приехал. Маргарет, поздоровавшись с ним, предусмотрительно ретировалась. Он не сообщил ей причину своего прибытия и вел себя так, словно визит был запланирован и ожидался. «Анри?» Александра уставилась на него, словно это был призрак. «Ты ждала кого-то другого?» Но на этот раз в его тоне не было обвинения. Он улыбался. «Надеюсь, что нет. Дети здоровы?» «Да, спасибо, мы прекрасно проводим время. Твоя мама мне уже это сказала. Я ее видел, когда приехал». Загадка стала для Александры невыносимой. Почему он прилетел? Зачем? Чем теперь собирается угрожать? Но, как ни странно, у нее не было даже ничего похожего на прежний страх. Она просто с любопытством смотрела на него. Анри сел и пригубил шампанского, которое заказал, пока ждал ее. «Хочешь шампанского?» Он широким жестом протянул ей бокал. Александре его поведение было непонятно. «Нет, спасибо, Анри. Почему ты прилетел?» — холодно спросила она. «Вот прилетел повидать тебя и детей», — сказал он нерешительно, словно не зная, что сказать. «Я подумал, что нам надо поговорить». Анри озабоченно посмотрел на супругу. «Ты мог бы мне позвонить?» Глаза Александры были холодны. Она приготовилась защищать себя от боли, которую она это знала, муж мог ей причинить. «А ты бы это предпочла?» Он посмотрел на нее с такой грустью, что сердце у Александры дрогнуло, но она сдержала порыв протянуть к нему руки. Она все еще боялась оказаться отвергнутой. Может, он приехал сообщить, что подает на развод? Ей необходимо было сейчас же это выяснить. «Я не понимаю, зачем ты сюда прилетел?» Анри встал, поставил свой бокал и медленно подошел к ней, чтобы повидать тебя, Машер. «Хотя в это иногда трудно поверить, но я тебя очень люблю, кем бы ты ни была или какой бы ни стала». Он почти застенчиво улыбнулся. «Я вижу, ты снова стала рыжей. Это совсем не так вульгарно, как мне когда-то казалось». Анри следил за выражением ее лица, с надеждой вглядывался в ее глаза. «Я был потрясен, когда ты рассказала мне о своей семье. Я думаю, каждого бы эта история потрясла. Я прибыл сюда не для того, чтобы сказать, что стал другим, что больше не буду требователен и не буду таскать тебя на ужины в Елисейский дворец. Просто я хочу сказать, что принимаю тебя такой, какая ты есть, если ты примешь меня таким, каков я». На глазах у него были слезы. Александра изумленно смотрела на мужа. Она считала, что этот человек ее ненавидит, а он прилетел и говорит, что любит ее.